Глава 25. Куда нести свое существование? Хочется взять тебя за руку, но моя дрожащая рука все еще желает кровати. В библиотеке погасли все лампы, кроме одной. Той, что в центре потолка освещала парня и стол внизу. Юноша носил костюм и смотрел на людей, смутно видимых в темноте. Одни нарядились в деловые костюмы, другие в более традиционные. Одни были старыми, другие молодыми, часть была женщинами, а множество даже не являлись людьми. Но осматривая их, он понимал, что все наблюдают за ним и раздумывают. «На меня смотрит каждый мир!» Быстро же к такому пришло. Всего лишь 8 месяцев назад, когда цвели вишневые деревья, он с аварийной лестницы смотрел на небо, не понимая, чем себя занять. Ему хотелось стать серьезным, и он бросился в место, где может это сделать. «И теперь мир сосредоточился на мне!» Саяма вложил тяжесть своего воодушевления под сердце, чтобы гордо выпятить грудь. И в следующий миг парень опустил голову. Он повернулся во все стороны и поклонился медленно, но уверенно. Баку тоже поклонился с его макушки. После 4 поклонов парень поднял голову и посмотрел на всех снова. «Прекрасно!» – подумал он. «Просто прекрасно! Даже когда я отвожу глаза в поклоне, мир все равно наблюдает!» Из горла чуть не вырвался радостный смешок. Его абсолютное удовлетворение почти что превратилось в звук глубоко внутри. «Непомерно прекрасно!» – подумал он. «Да здравствует прекрасный мир!» И в своем непомерном великодушии парень решил представиться. «Здравствуйте, дамы и господа множества миров! Я Саяма Микота, представитель Лоугира, стоящий в центре нынешнего мира!» Мир замолчал, но не простой тишиной. Воздух наполнило напряжение. Мир ничего не сделал и не сказал, настороженно наблюдая, что он скажет следом. «Хорошо!» – подумал Саяма. «Хорошо! Это хорошо!» «Лучше и быть не может!» Ему казалось, миру необходимо умиротворенное напряжение. Нельзя построить мир поверх напряжения, нужно построить напряжение поверх мира. «Можно назвать это миром высокого напряжения!» «Мир на удивление импульсивен!» Подумал он, используя напряженную атмосферу, чтобы произнести. «Приблизительно 60 лет назад...» Все сосредоточились на его словах. «Да...» 60 лет назад даже внутри этого гира шла яростная война. Он оставлял нарочитые паузы между предложениями. Это не рассеивало внимание людей и вызывало приятные чувства. В ту пору обезьяны, которых мы зовем предками, осознали, что остальные гиры непрерывно сражались во имя собственного непрерывного существования. Это звалось концептуальной войной. Он сделал вдох и был счастлив услышать, что остальные также делают во тьме. «Наши предки присоединились к той войне позднее всех, связались с каждым из 10 гиров, сражались с ними или вели переговоры и сыграли решающую роль в их разрушении. И нам также известно, что 50 лет спустя они сражались в единственном оставшемся гире, топ-гире, уничтожили его и наблюдали его кончину». Саяма выдохнул, но его последнее предложение не встретило возражений. «Потому что это будет главным предметом спора на заседании». Парень кивнул, чтобы сохранить единодушие со всеми остальными. На этом заседании Лоугиру следует пересмотреть все связанное с миром после пути Левиафана и выяснить правду за уничтожением топ-гира. Как все обернется и определит результат последнего суда. Это решит, был ли Лоугир прав или нет. Саяма внутренне вздохнул, повернул глаза и внимание ко всем 4 сторонам и подумал. «Оказаться на скамье подсудимых неожиданно и интересно. О, но какая жалость! Какая жалость, что Сейнзя-кун сейчас не со мной, и это не продлится вечно!» А еще жаль, что он не мог сказать вслух, каким занимательным находил происходящее. «Наивысшая точка мира на удивление разочаровывает», — подумал парень, опершись руками на стол. «Что ж, я бы не прочь использовать это заседание для признания правды за разрушением различных гиров и пройтись по репарациям, которых требуют ваши миры. Но как представитель Лоугира...» Он сделал вдох. Я бы сперва хотела выразить свои глубочайшие сожаления за всех, кто не дожил до этого дня». На этих словах он поклонился так низко, что достал бомб до стола. Некоторые ахнули в ответ на действия Саямы, другие напряглись. «Что за фарс?» Саяма держал голову опущенной, но из сектора шестого гира северного верхнего уровня мест зрителей воскликнул парень в повседневной одежде. Он встал под выключенными лампами и указал на Саяму. «Свои глубочайшие сожаления? За всех, кто не дожил до этого дня? Да ведь Лоугир тому виной! Вы просто сыплете красивыми словами, чтобы оправдать собственные действия! Погоди!» Новый крик донёсся от женщины из сектора второго гира на южных зрительских местах. «Тогда ты вообще отказываешься от сожаления за людей, которые не дожили до этого дня? Лоугир не вправе выражать или получать сожаления?» Закричал он. «Порода их людей такова, что они не покоряются, даже неся свои 7 смертных грехов!» Как раз тогда неожиданный выстрел отправил парня в полет. Все повернулись к месту председателя, там стоял ИСФ, нацеливая в потолок пулемет. Затем номер 8, сидящая рядом, произнесла: «Председатель позволяет говорить только выступающему». ИСФ кивнула и медленно осмотрелась вокруг. Все молча и настороженно за ней наблюдали. «Тесс, я выстрелила в этот раз без предупреждения, но в следующий раз выстрелю даже с предупреждением». «Погодите! Вы вершите этот суд с помощью страха?» СФ нацелила пулемет на того, кто это сказал. Он пискнул, но горничная все равно продолжила. «Не волнуйтесь, я использую несмертельные патроны». Она вытащила пулю из пулеметной ленты и подкинула ее в воздух. СФ тут же освободила боек пулемета. В библиотеке прогремел выстрел, и вскоре раздался звук столкновения. Однако от подброшенной и выстреленной пули не послышалось ничего. Все тупо наблюдали, как молча рассыпаются искры, поэтому ИСФ произнесла: «Вы видели? На пулях выгравировали слова «Молчать, глупец!»» Библиотека полностью затихла, за исключением металлического стука от опущенного пулемета ИСФ. После чего она посмотрела на юг, что по правую руку. Женщина второго гира поежилась от взгляда куклы, но ИСФ только убедила ее сесть. «Судя по всему, многие из вас все еще не понимают, поэтому позвольте повторить. Будучи автоматической куклой немецкого производства, я не обладаю эмоциями. Как следствие, я не могу понять ничего сказанного или сделанного на основе их». Никто не смел заговорить или даже вздохнуть. «В переговорах между двумя сторонами я, возможно, их и не пойму, но все равно имею представление о том, что эмоции влияют на переговоры. Но когда третья сторона, не имеющая отношения к происходящему, говорит то, чего я не понимаю, я заткну ее силой». Говоря, она посмотрела на зрительские места. «Итару сама, так сойдет?» «Попытайся сказать это все одним предложением». СФ на секунду задумалась и затем обратилась ко всем. «Пожалуйста, воздержитесь от разговоров между собой». Все во тьме торопливо закивали, поэтому СФ посмотрела на человека, чья голова по-прежнему прижималась к столу внизу библиотеки Киногасы. «Представитель Лоугира Саяма-сама, прошу, продолжайте ваше заявление». «Тестамент». Саяма выпрямился, поднял руки, поправляя рукава, и затем левое ослабил галстук. «Ну что ж, я определенно не ожидал, что простой поклон будет так плохо принят. Но СФ-кун, из тебя получился хороший защитник нашей речи. Если я скажу что-нибудь глупое, можешь выстрелить и в меня». «Это уже входило в мои намерения. Я совершенно беспристрастна. Хотя все же ненавижу советов». Представитель русского УКАД скрылся за спинами остальных, но СФ и Саяма не обратили внимания. Затем парень проговорил, глядя на аудиторию вокруг: «Послушайте, дамы и господа, я не намерен заканчивать все простыми сожалениями или извинениями. Если вы желаете сражения, можем заняться этим после. Но сперва, как насчет того, чтобы сделать все, что можно на словах?» Он немного поднял брови и раскинул руки в стороны. «Так что я вполне готов упасть вам в ноги». Затем уставился вперед и все проследили за его взглядом к тому, кто сидел перед ним. «Представитель первого гира, Брюнхильд Шильдкун, для начала можно услышать вас!»